ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ لَهَا نَغَمٌ وَلِلنَّغَمِ ارْتِيَاحٌ وَقَلْبٌ لَا تُفَتِّتُهُ الرِّمَاحُ وَجُرْحٌ نَازِفٌ كَالنَّهْرِ يَجْرِي تَغَنَّتْ فِي مَلَاحَتِهِ الْجِرَاحُ لَهَا نَغَمٌ وَلِلنَّغَمِ ارْتِيَاحُ وَقَلْبٌ لَا تُفَتِّتُهُ تتهو الرماح وجرح نازف كالنهر يجري تغنت في ملاحته الجراح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры. И мы находимся в Дагестане, в Табасаранском районе, в месте, которое называется Дарк, или на местном диалекте, то есть это пещера, которая, как считают люди, является баракатной, является местом, которое Аллах Субханаху ва Тааля отвечает на дуа. И данное место, как мы видим, представляет из себя это пещера, которая имеет три отсека. И мы находимся в первом отсеке, и далее идет второй отсек и третий отсек, самый глубокий. И по убеждениям людей, это место, на которое, как сказали одно, что ранее здесь были праведники, посещали это место. Как мы поговорили с жителем этого села, который сказал нам, что в этой пещере, то есть эту пещеру посетил пророк из пророков Аллаха, однако он не знает, какой это пророк. Далее мы слышали, что во время Кавказской войны некоторые муджахиды, то есть некоторые мюриды имама Шамиля, которые присягнули ему, они прятались в этой пещере, и поэтому после этого эту пещеру начали, как бы, сделали ее благословенной, и люди начали наделять эту пещеру какими-то атрибутами и качествами. И по другой версии, эта пещера когда-то из этой пещеры исходил какой-то гул, и в результате этого гула все село приходило в ужас по причине этого гула. И когда люди начали подносить какие-то дары, подношения этой пещере, то этот гул прекратился. И в любом случае, как мы видим, эта пещера из пещер подобна тем местам, то есть это пещера, которую на сегодняшний день многие люди считают святой, священной. И подобных мест в Дагестане очень много. Не скажем очень много, но их достаточно. И мы знаем подобное место, то есть как под названием Шалбузда, это гора, куда также люди совершают паломничество. Это места, где кладбище шахидов при битве при Ахульго в Северном Дагестане, где люди также посещают и ходят, просят и так далее в этих местах Аллаха, либо просят тех, кто похоронит, там в зависимости от убеждений людей. И мы, как мы сказали, находимся в одном из таких мест. То есть мы находимся в Табасаранском районе, в этой пещере, куда также люди совершают паломничество. И говоря про это место, братья, то непременно следует вспомнить, что хадис, который приводит Ибн Аббас, ради Аллаху анху, со слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который приводит имам Бухари, где что рассказывается, как появилось первое многобожие на земле. Появилось первое многобожие на земле, когда как появилось оно в народе Ноя. И народ Ноя, рассказывается, что этот народ, в нем жили праведники. Праведники это Вадд. Их имена были Вадд, Суа, Ягус, Яук и Насар. Это были праведные люди, которые отличались богобоязненностью и поклонением Всевышнему Аллаху. Однако, Когда они умерли, пришел Иблис и сказал: «Неужели вы забудете праведность этих людей? Неужели вы забудете праведность этих людей и оставите те благие дела, которыми они приближались к Аллаху?» И сказал Иблис: «Поставьте в местах их, то есть в тех местах, где вы их похоронили, поставьте им памятники, чтобы люди, приходя на них, вспоминали этих людей и приближались к Аллаху, вспоминали их благие дела и приближались, как рассказывает Ибн Кайм, приближались к Аллаху посредством совершения тех же дел, которые совершали эти люди. И люди поставили им памятники. И прошло поколение, прошло второе, прошло третье, и пришли люди, которые лишь застали своих отцов, которые приходили и посещали эти места. Однако забыли цель, с которой их отцы посещали эти места. И пришел Иблис, сказал: «Поистине ваши праотцы поклонялись этим людям, этим памятникам. Неужели вы оставите религию своих отцов? Так поклоняйтесь же и вы, подобно тому, как ваши отцы поклонялись им». И появилось многобожие. Когда люди начали поклоняться, взывать, обожествлять кого-то помимо Всевышнего Аллаха. И рассказал я вам, братья, этот хадис лишь по одной причине, по той, что суть появления ширка, она в том, что люди следуют за своими отцами, забывая суть, причину того или иного действия своих предков. И вот на сегодняшний день эта пещера. Как мы сказали, причиной того, что люди начали посещать это место, совершать паломничество к нему, явились несколько риваятов, несколько историй, по которым люди говорят, что они посещают это место. Однако никто толком не может объяснить, почему эта пещера, почему люди обожествляют ее, почему приходят сюда, ибо обожествляют ли они ее вообще. Почему они считают это место баракатным? Почему они считают, что Аллах именно здесь отвечает на их дуа? И, к сожалению, братья, это явление очень сильно распространилось сегодня в Дагестане. И, как мы слышали из жителя этого селения, как он сказал, что сюда приходили люди и так далее. Но мы видим, что сегодня многие невежественные люди, среди них мусульмане, приходят сюда с убеждением, что это место является баракатным. Что это место, по причине этого места Аллах Субханаху ва Тааля отвечает на их дуа. Это подобно идолам, которые были у курайшитов, про которых Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Афараайтуму ллята валь узза ва маната ссалисата л'ухра». Разве вы не видели Аллата и Уззу, и Манат, третью мерзкую, то есть третью иную? И эти идолы, братья, это также были какие-то природные ландшафты, как Лат, это идол, который принадлежал Бану Сакиф, или Уззу, который принадлежал Курайшитам и Бану Кинана, и Манат. Это были какие-то природные ландшафты, когда люди взяли их для себя и в последующем начали обожествлять. И мы сегодня видим, подобно этим идолам, который был у Бану Сакиф, сегодня один из этих идолов находится в лезгинских селах, там, в Южном Дагестане, который называется Шалбузда. И в этом народе, как мы видим, в этой местности, данная пещера, подобно Уззе, которая называется Дарк, или как она называется здесь у людей. И подобно Магнату, которая находится в северном Дагестане, где люди взяли также для себя места сражений, где сражались мусульмане против царских войск, и взяли также местом поклонения. И, как говорится, история повторяется. Сегодня тысячи людей приходят в это место. Мы видим, вот вы увидите платки, ковры, всякие вещи, которые развешаны здесь. И люди приходят сюда, считая, что это место святое. В Аллахе, братья, это великое заблуждение. И говоря про это, то хотелось бы сказать, что положение этих людей, оно можно разделить его на три вида. И первое, когда люди думают, что это место являет Аллах Субханаху ва Тааля, то есть это место является, дуа в нем является, то есть принимается Аллахом Субханаху ва Тааля. И к Конечно же, это является беда, то есть является заблуждением, и это место не отличается от любых других мест, будь то пещер, будь то полей, которые Аллах Субхану ва Тааля создал на земле. И не разрешается, братья, совершать, то есть выходить в путь с целью посетить это место. И как пришло в хадисе Аби Хурайра, не разрешается выходить в путь с целью посещения, не является решением выходить в любое место, кроме трех мечетей. Это Бейт-Уллах, Мекка, то есть дом Аллаха, Мекки, мечеть Масджид-Харам, Мекки, мечеть пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и Байт-Уль-Макдис в Иерусалиме. И как пришло, как я сказал, в хадисе Аби Хурайра, не разрешается мусульманину выходить в путь с целью посещения любого места, кроме этих трех мест. Далее, как мы говорили, самое меньшее, когда люди считают, что это место является, то есть здесь Аллах Субхану ва Тааля отвечает на дуа, является местом, где, то есть дуа принимается, это является беда, то есть является нововведением. И Аллах Субхану ва Тааля не отличил ни это место, ни Шалбуздаг, ни какие-то могилы падших при битве при Ахульго, не разделил он и не сделал, и не сказал ни в своей книге, ни в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что Аллах принимает у них дуа. И второе, братья, когда люди считают, как мы слышали от жителей этого села, когда люди приходили, у которых не было детей, приходили это место, брали отсюда землю с убеждением, что Аллах, Субхану ва Тааля, по причине этой земли даст им потомство. И это, как мы видим, проявление малого многобожия, малого ширка, когда люди считают, что Аллах Субхану ва Тааля сделал это место причиной того, что Аллах Субхану ва Тааля ответит на их дуа и принесет им пользу. И, конечно же, это является харамом, то есть является проявлением малого ширка. И нет, Аллах не сделал эту землю, то есть которую взял, как я сказал, этот житель этого села говорит, что семья пришла сюда, и не было у них детей, и взяли они землю для того, чтобы сделать омовение, то есть добавить ее в воду, сделать омовение, и через год у них родились дети. И субханаллах, мы видим, как люди, какого уровня достигло заблуждение людей. И мы видим, насколько невежественны сегодня мусульмане. И поэтому, братья, данное действие является проявлением малого ширка. И Аллах, Субхану ва Тааля, ни в шариате, ни в быту не сделал то, чтобы забирание земли с этого места, либо с каких-либо других мест, стало причиной для того, чтобы Аллах дал потомство, или исцелил, или избавил от болезни и так далее. И третья, самая страшная, братья, степень, когда люди приходят сюда, считая, что это место само по себе приносит пользу или избавляет от вреда. И когда считают и ходят сюда, чтобы поклониться, то есть приносят жертву этому месту. И мы там видели место, то есть такое специально отведенное место, когда люди приносят жертвенное животное. И мы не говорим, что все эти люди приносят. То есть, альхамдулля, разговаривая с этим человеком, мы видели, что большинство людей считает, конечно, это также является грехом, и считает это место то, что оно не само по себе, а Аллах Субхану ва Тааля сделал. То есть, здесь дуа здесь принимается и так далее. То есть, совершает нововведение, либо доходят до степени малого ширка. Однако, если кто-либо убежден, что само по себе это место приносит пользу или избавляет от вреда, то, уважаемые братья и сестры, это проявление ширка, то есть неверие, то есть многобожие в религии Аллаха Субханаху ва Тааля. И никто и ничто, кроме одного Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, не приносит пользу и не избавляет от вреда. И поэтому любое действие, любое поклонение, направленное не Всевышнему Аллаху, это поклонение является тщетным. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна Аллаха ля ягфиру айюшрака бихи, ва ягфиру мадуна далика лима яша». Поясни, Аллах Субхану ва Тааля не прощает предание ему сотоварищей, то прощает меньше этого, кому пожелает. И поэтому не разрешается взывать, поклоняться, не разрешается возвеличивать и унижаться, и любить той любовью, которую достоин лишь Всевышний Аллах, кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха. И поэтому тот, кто считает, что кто-либо или что-либо приносит пользу или избавляет от вреда, помимо Всевышнего Аллаха, совершает ширк в таухиде ар-рубубия, то есть в таухиде, в котором мы должны быть убеждены, что единый Аллах, Субхану ва Тааля, лишь Он приносит пользу, избавляет от вреда, и никто, ничто помимо Него. Поэтому, братья и сестры, я вас предостерегаю от тех убеждений, на которых были язычники. И в Аллахе, братья, эти вещи, это не что иное, как возвращение к язычеству. Это обычное место, обычная пещера, которая не отличается ничем, от других каких-либо пещер. И нет здесь какого-то особенного нет в этой пещере. И не является она каким-то баракатным местом, не является она причиной приближения к Аллаху, не является она местом, в котором Аллах, Субхану ва Тааля, отвечает на дуа раба своего. То есть не отличается от каких-либо других мест. И поэтому обманулись и заблудились те люди, которые приходят сюда с убеждением, что это место, приход, посещение этого места является средством приближения к Аллаху. Поэтому, братья и сестры, мое наставление вам, я вас предостерегаю от того, чтобы вы имели подобные убеждения, совершали подобные путешествия, подобные места. И наша религия пришла, Аллах Субхану ва Тааля отправил ее как милость. И наша религия пришла с посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то есть пришел с целью, чтобы избавить эту уму от проявлений, то есть от многобожия во всех ее формах и видах. И какой же является несправедливостью, когда человек, называющийся мусульманином, шаг за шагом возвращается к тому язычеству и многобожию, на котором были язычники, курайшиты, с которыми сражался посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И подобные места являются, то есть вот примеры, когда люди, называющиеся мусульманами, возвращаются к тем обычаям, к тем обрядам, на которых были язычники. И говоря про это место, братья, то, как я вам сказал, обычная пещера, нет в ней ничего особенного. И максимум, что может быть здесь, это джинны, которые могут заблуждать людей, то есть выявляя там какие-то необычные, какие-то звуки, давая какие-то звуки и так далее. Однако даже наличие джиннов не дает права нам приходить сюда и, да, то есть выполнять какие-то, как-то возвеличить это место. В Аллах даже наличие джиннов здесь, я сомневаюсь, что здесь есть что-то, какое-то обычная пещера. Поэтому, братья, пусть Аллах избавит нас всех от подобных убеждений, от подобных явлений. И сделать нас мусульманами, которые будут на правильной акиде, которые будут на том таухиде, на том единобожии, с которым пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому первой обязанностью нашей религии, тот, кто называется мусульманином, является то, чтобы он изучил таухид. С которым пришел наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, суть этой религии и основу этой религии. И чтобы он изучил ширк, чтобы предостеречь себя и своих близких от этого ширка. И в Аллахе, братья, ни Аллах, Субхану ва Тааля, не послал наших пророков, то есть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и всех остальных с целью, чтобы люди знали о существовании Аллаха или с другими целями. И послал он их лишь с одной целью, чтобы призвать людей к поклонению лишь одному Всевышнему Аллаху. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولًا أَنِي عَبُدُ اللَّهَ وَجْتَانِبُ التَّغُودِ, говорит Аллах Субхану ва Тааля. И мы не послали, то есть каждой умме мы посылали пророка, который говорил: поклоняйтесь Аллаху, поклоняйтесь лишь единому Аллаху, وَجْتَانِبُ التَّغُودِ, то есть отстраняйтесь от лжебогов и ложных объектов поклонения. На этом, братья, я завершу свою небольшую насыху. Пусть Аллах воздаст вам благом и избавит вас от любого отклонения. Альхамду лилляхи рабби л'алямин, вассаляту вассаляму аля набиина Мухаммаду аля алихи васахби вассалям. رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. Братья, здесь это место, как объяснить? Раньше история, просто история. Ну, вот с таких лет, как вот дети бегают, так как я знаю, раньше на лошадях половники бывали. Очень много половники. Здесь вот мавлиды, все делалось вот здесь. Я даже помню, в то время здесь такой гул стоял. Потому что здесь со всех гор люди, когда шейхи собирались. Вот, то есть причина, почему люди сюда приходят? Это место, оно святое по исламу. Он как вообще? Ну, говорят, пророк, там, я не знаю. Пророк какой именно? Именно, я не смогу сказать. Если вам это точные эти информации, можно взрослых старых людей, которые позвать, пригласить имама. Нет, просто не хотим здесь ажиотаж, просто в общем ты если расскажешь. Да. Ну вот с тех пор здесь вот паломники собирались, и до сих пор не бывает такого дня, чтобы здесь людей не было, не бывает. Приходят, кто садако, кто. У кого какие горе, у кого какие проблемы, у кого там болезни какие. Они приходят сюда и как бы просят Аллаха или просят в этом месте, как вообще? Просят, Аллаха просят. Ну, бывали такие случаи, очень много есть. После того, как они здесь были, после этого их вот мечты, вот эти те просьбы. Болезни, просьбы, те молитвы, которые на самом деле достигли и проходило. Просто что ты знаешь, вот вопрос у меня, вот люди вот приходят сюда, это место как считается, оно само по себе помогает или Аллах Субхану ва Тааля помогает по причине барака этого места, вот вообще как, каково убеждение людей, потому что это имеет огромное значение. Убеждение людей тем, что вот на самом деле, вот например, был вот, вот здесь я сам людей приводил, у них вот пополнения в семье не было. Там, детей поэтому, не было? Да. Они говорят, где только не были, где, не, ну они взяли вот здесь, землю взяли отсюда. Землю, а для чего они берется? Ну, для сделать омовение там, когда у себя... То есть считается, что это земля, это причина, то есть Аллах сделал ее причиной, ну, что он даст потомство и так далее. То, что я сам лично видел, то, что они брали землю, уходили. Через полтора года они приехали, тоже я их вот здесь видел, они на самом деле... с подарками, приезжали вот здесь, благодарили Аллаха, да? Да, на самом деле, говорит, вот... просто, извини, что перебиваю, разница в чем? Они просят пещеру или просят Аллаха, считая, просят что просят? Всевышнего. Алхамдулиллах, да. Это еще, самое главное. А это, братья мусульмане, то, что вот были в соседнем села мужики, ну, молодые ребята, наши ровесники приезжали, здесь паломники очень, любой праздник, это здесь такого не было, что с школами проходят, приезжают, и вот выпившие зашли, вот третий этаж, и они потерялись. А их искали, 3 часа ночи было. Я вот, будучи вот таким ребенком, я помню, их полсела вот приезжали оттуда, искали их. Это вы свидетели были? Да. Ну, свидетели в то время это могут подтвердить. Не, мне сюда достаточно вашего. И голоса слышали, говорит, ну, не боги, доступ к ним. А на следующий день они уже сами вышли. Ну, так как я вот для себя делаю вывод, ну, отрезвели, уже в себя пришли. Ну, вот сейчас, и сейчас вот третий этаж, там вход уже намного, а потом, говорит, шире идет. Ну, там нитка есть, чтобы не потеряться, да, по нитке там. Но я с вами не заходил, и за это место я что-то сказать. И вот, братья и сестры, мы видим эти веревки всякие. Платки подвязаны на деревья. И когда мы спросили людей, которые живут здесь, для чего это делается, они нам ответили, что загадывается желание, то есть загадывается желание и завязывается веревка для того, чтобы это желание исполнилось. Конечно же, братья, это является, субханаллах, это является проявлением невежества и проявлением язычества. То есть это является беда. Нет ничего подобного в исламе, чтобы завязывать веревки или завязывать платки за деревья в каких-то местах, что является причиной исполнения желаний. И все это является, как я вам сказал, проявлением возвращения к языческим обрядам, на которых были различного рода язычники, и не имеет ничего общего с исламом. Эти веревки, эти тряпки, субханаллах, разве Аллах, субханаллах, та'аля, ограничил себя тем, чтобы, отвечая на дуа, человек должен завязывать какую-то веревку. Разве мусульмане, разве исламская религия такая, чтобы люди совершали подобные действия, приближаясь к Аллаху? Аллахи, братья и сестры, нет ничего подобного в этой религии. И она не нуждается в этих тряпках, проявлениях языческих обрядов и так далее. И, к сожалению, это явление получило распространение в нашей умы, когда люди ходят, посещают какие-то подобные места, будь то пещера, будь то какая-то скала и так далее, считая, что это их приближит к Аллаху. Как мы уже говорили, это как минимум является нововведением. Как правило, они совершают малый ширк, считая, что это причина, которая приближает, то есть является причиной приближения к их Аллаху, и Субхану ва Тааля отвечает на их дуа. И либо самая крайность, когда люди сами убеждены, что вещь сама по себе приносит пользу или избавляет от вреда, или является источником барака. И это крайняя степень, которая выводит человека из религии ислам. И тот, чьи убеждения являются подобным убеждениям, о которых мы сказали выше, то есть третья степень, то этот человек не имеет, к сожалению, отношения к исламу. И в Аллахе, братья и сестры, очень жаль тех мусульман, которые, субханаллах, забыли ту сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, с которой он к нам пришел, забыли ту чистую религию, забыли единобожие, тот таухид, ту акиду, с которой пришел наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вернулись к тому язычеству, точнее возвращаются к тому язычеству, на котором были язычники ранних времен. И прав был наш посланник, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, что пять за пятью, шаг за шагом, эта умма последует за иудеями и христианами, то есть за первыми общинами, которые впали в многобожие. И вот свидетельство слов нашего посланника, саллаллаху алейхи вассалям, как сегодня христиане и иудеи посещают какие-то так называемые святых праведников, какие-то святые места, кресты и так далее, устраивают шествия и походы. Сегодня мы видим, что мусульмане, к сожалению, также начали уподоблять свою религию их религиям. И Аллах, субхана ва тааля, является всем нам судьей. Альхамдулиллахи, Раббиль Алямин.